Ты. Ты как тьма. Ты как тайны. Ты как тело. Ты как три. В комнате посреди подвала лежат три трупа. Мария Оренц, Бьорна Бьорнебу и Дагфинна Фрюйлана, участника сопротивления, которого они тоже убили тем вечером, потому что он был свидетелем казни. Риннан звонит по прямому номеру в миссионерский отель и просит на немецком, который он немного выучил, и бравирует этим перед остальными. «Драй кистен, бите, фю, сондоптилон клола». Его спрашивают, куда кистен доставить, он диктует адрес и получает заверение, что их привезут максимально оперативно. «Филен данк», удовлетворенно говорит Риннан и кладет трубку. Потом делает глоток ликера. Он оказался очень хорош, в меру сладкий, густой, на вкус приятный. Овчарка подходит и смотрит на него с надеждой. Риннан треплет ее по голове, гладит по спине, а потом идет в гостиную, слышит, что Карл в туалете, моет руки. Его придется подождать. Остальные заняты своими делами, читают документы, курят, переговариваются, готовят новые операции. Риннану жалко Марию, но она сама виновата, думает он. Она поплатилась за то, что предала их дело и пыталась свалить за границу. По делам ей, думает он, и находит взглядом Гюнлаук. Та тоже в красивом платье, и он представляет, чем они займутся, когда он освободится, когда трупы вывезут. Он улыбается ей, и она тоже робко улыбается ему издали, стоя у окна. Что так робко, успевает удивиться Риннан. Но тут входит Карл, и Риннан громко кричит ему через всю комнату, чтобы все услышали. «Карл, я заказал 3 гроба для расстрелянных, их скоро привезут». «Хорошо, шеф», — отвечает безотказный Карл, «он всегда готов выполнить любое поручение». «Без такого помощника не обойтись, любому мозгу нужны исполнительные руки». Риннан идет на кухню. Здесь штабелями громоздятся грязные тарелки. Везде пятна и подтеки от соусов. Дай бог с ним, было бы что поесть, думает он, инспектируя кастрюли на предмет вчерашних остатков. Жаркое из говядины подсохло и потемнело, но это ерунда, думает он, надо просто хорошенько его перемешать. Он ест стоя и прямо из кастрюли, улыбается вошедший Гюнлаук, спрашивает, не хочет ли она тоже поесть. Гюнлаук подходит и прижимается к нему. Ей очень нравится, что я приблизил ее к себе. Я же тут всеми командую, думает Риннан, обнимая ее за талию. За окном тарахтят моторы, несколько разных. Это прибыли машины, значит, сейчас кто-нибудь войдет сюда. Он чувствует под рукой ее стройное тело, отделенное от него только тонкой тканью, проводит по спине вниз, одновременно просит ее открыть рот и сует в него кусочек мяса. Глаза у нее сияют, он чувствует телом ее набрякшие груди, чувствует под рукой изгиб от талии вниз, чувствует, что у него напрягается член, и успевает помечтать о том, как они совсем скоро будут трахаться. Тут звонят в дверь. «Стремительные какие», — думает Риннан, тянется и целует ее в губы. Слизывает с них остатки соуса и улыбается. «Пора работать», — говорит он, отдает ей кастрюлю и выходит в коридор, где Карл уже отпирает дверь. «Наверное, гробы привезли», — говорит Риннан, прислоняясь к косяку. Карл распахивает дверь. На пороге стоят 2 юных немецких солдата. Между ними деревянный ящик, сколоченный из сосновых планок с темными пятнами на месте сучьев. Но это не гроб. Риннан холодеет. Смаргивает и снова смотрит. «Да, сомнений нет, это ящик, очень большой, возможно, метровый, но никак не гроб». За солдатскими спинами виднеются еще 2 точно таких же ящика. «Вос издас?» — спрашивает Риннан. «Драй кистен», — неуверенно отвечает один из солдат и показывает на остальные ящики. Риннан затылком чувствует, что вся банда смотрит на него, оборачивается и ловит смущенную улыбку Гюнлаук. Она замечает, что он ожидал увидеть не эти ящики, а совсем другое, и все прочие тоже это поняли. Риннан снова оборачивается к солдатам, уже открывает рот, чтобы спросить, точно ли это Кистон, но прикусывает язык. Они ведь повторяют именно то слово, которое сказал он сам, когда звонил в миссионерский отель. Значит, он и ошибся. Видимо, по-немецки «кистен» значит вовсе не гроб, как в норвежском, а ящик. Угу. Ну что же, сегодня у них будут вот такие гробы. Не хватало ему прилюдно обосраться и признать, что он сам не то заказал. На такое унижение он точно не согласен, хрен вам моржовый. Так что остается импровизировать и делать вид, что именно такие ящики ему и были нужны. Тогда никто из его ребят и пикнуть не посмеет. Тем более, когда они увидят, на что он способен. «Гуд, гуд, драй Кистон», — улыбается Риннан, кивая солдатам. «Филен данк». Он поворачивается к своим и говорит. «Карл, возьми ребят, снесите ящики вниз, упакуйте в них трупы и поднимите наверх». Он разворачивается и уходит на кухню. Он же не доел обед. Самое время продолжить, лучше всего на пару с котенком, но ее на кухне уже нет. Он видит издали, что она стоит в гостиной, что она избегает смотреть на него. А они, между прочим, целую неделю отдыхали в марте вдвоем. Это был его отпуск. Он наконец-то взял его и провел с этой вот совсем молоденькой девушкой, такой неуверенной в себе, такой доступной. Трупы и вся история, конечно, ей не по душе, это понятно, думает он. Возможно, она выяснила, что он был в отношениях с Марией, которая теперь лежит внизу, мертвая. Да, скорее всего, так оно и есть. Мария с Бьорном сидели в подвале целую неделю. Наверняка кто-нибудь доложил Гюнлаук. И теперь она боится, как бы он и с ней так не обошелся, хотя об этом и речи, конечно, быть не может, думает он, и чувствует нежность к ней. Она же такая милая. Невинная и красивая. Давно он так не пленялся женщиной, думает он, вылавливая мясо из кастрюли. Наевшись, оглядывается, нет ли чего сладенького на десерт. Стаканчик ликера и конфетки – отлично. Он высыпает в рот горсть леденцов и грызет их с треском, пока идет в гостиную, а там стоит Гюнлаук, скрестила неловко руки на груди, будто не знает, куда их девать, бедняжка. «Вот глотни», — говорит Риннан, протягивая ей кофейный ликер. «Я скоро освобожусь, давай сходим куда-нибудь, посидим лотком, да?» Предлагает он и поднимает свой стакан. Звонит телефон. Кто-то берет трубку. Мимо него, чуть не задев плечом, проходит один из агентов. Риннан отпивает глоток ликера. Тепло алкоголя растекается по телу, усыпляя напряжение. Но тут из подвала поднимается взапревший от усилий Карл. Лицо пунцового цвета, на лбу бисеринки пота, лицо напряженное и мрачное. Все это на Карла не похоже, вообще не похоже. «Шеф, они не влазят в ящики», — говорит он нервно и тихо, чтобы никто больше не услышал, но куда там. Риннан берет его за локоть и со словами «котенок» «я на минутку» ведет Карла к окну. «Что ты хочешь сказать?» «Трупы. Ящики для них малы. Что будем делать?» «Карл, запихай их туда. Сделай так, чтобы они поместились». Нам прислали такие ящики, с такими ящиками мы и работаем. Ясно? Он говорит и чувствует, как в нем закипает злость. И разочарование, и обида на Карла, какого хрена он приперся сюда, чтобы вся банда была в курсе того, что их начальник не может правильно сказать «гроб» по-немецки. Неужели он не понимает, насколько это унизительно для Риннана? «Да, шеф, понятно», — говорит Карл, разворачивается и уходит. От двери в подвал бросает быстрый взгляд на котенка и идет дальше, вниз. Риннан возвращается к котенку и заводит с ней разговор на мирные, приятные темы. Как они заживут, когда война кончится, и куда еще они могли бы поехать отдохнуть, и видит, что медленно, но верно она смягчается, вырывается из страха и возвращается к нему. Позволяет ему обнять себя за талию, улыбается. Она все-таки должна понимать, думает он, что у него ответственная работа, он вынужден принимать тяжелые решения. У него серьезные обязательства и риски, думает он, гладя малышку по спине. Возвращается Карл и треплет его за плечо. В глазах у него страх. «Шеф, прости, но...» Говорит он и отступает на несколько шагов. Хочет, чтобы Риннан пошел за ним. Уже лучше, догадался не вываливать все проблемы в присутствии котенка. «Что такое?» Спрашивает Риннан. «Прости, что отрываю, но эти ящики, они слишком короткие. Мы им даже ноги согнули, но они все равно не помещаются. Что нам делать?» Последние остатки Риннаного терпения испаряются, и оно лопается. «Карл, одно из двух. Или ты их запакуешь в ящике, или я тебя самого в них запакую. Ясно? Мне насрать, как ты это сделаешь». «Пошевели мозгами», — шипит он. «Да, шеф, прости», — снова бормочет Карл, но уходить не уходит. Потому очевидно, что никакого решения он придумать не может. «Ты помнишь, что у нас во дворе есть топор?» — тихо говорит Риннан. Карл кивает, поворачивается и снова уходит. Тем временем Гюнлаук разговорилась с Ингиборг. Они вроде бы оживленно болтают, Гюнлаук смеется, но Риннан чувствует, что мысли ее далеко. В дом заходит Карл с топором в руке, находит взглядом Риннана, словно надеясь, что тот его остановит, но Риннан выдерживает его взгляд молча. Карл спускается в подвал. Проходит четверть часа. Или 20 минут. Из подвала поднимается Карл, неся на пару с одним из членов банды первый ящик. «Отлично, Карл!» — кричит Риннан на всю комнату. «Вынесите все три ящика и утопите их во фьорде». В комнате становится тихо. Все замолкают. Отводят глаза, делают вид, что чем-то заняты, лишь бы не смотреть на ящики, которые проносят мимо. Со днищ капает кровь, железистый запах повисает в гостиной и прихожей. Все молчат. «Вы чего?» — спрашивает Хенри. «Мы на войне. Займитесь работой», — кричит он. Закуривает сигарету и просит Ингиборг открыть окно. Ящики выносят. Кто-то берется подтирать пол по собственной инициативе. Вскоре наступает ночь. Так как тайна, о которой с тревогой думает Эллен Комиссар, быстро идя по центру Тронхейма. Она смотрит в землю, кусая и облизывая губы, ускоряет шаг. «Надо поторапливаться», — думает она и представляет себе Гершона. У него точно есть какая-то тайна, она уверена. В тот день, когда уволилась датская домработница, она заметила, что между ней и Гершоном порвались последние ниточки, их связывавшие. Взгляд Гершона стал жестким. За обедом он сидит, уткнувшись в газету. Начал задерживаться на работе, домой, можно сказать, лишь заглядывает. «Ясно, он что-то скрывает», — думает Эллен, торопливо проходя одну улицу за другой. Воображение рисует, как она врывается в магазин и застает его в объятиях женщины. Или того хуже, Гершона вовсе не оказывается на работе, а за прилавком одна Мария, которая совершенно не понимает, чего от нее добивается Эллен, потому что Гершон обманывает и ее тоже. Хотя, может, они действуют заодно, и у Марии наготове история, что Гершон отлучился по рабочим делам, но на самом деле он тешится с любовницей, наверняка с той датской мымрой. Кувыркается с ней в постели. «Фу, гадость», — думает Эллен. Сердце бухает в груди, ярость овладевает каждой клеточкой тела. Эллен стискивает зубы и представляет, что она скажет Гершону. Оттачивает формулировки, как она поставит его на место, как он будет ползать перед ней на коленях и просить о прощении. Она представляет, как он говорит, что понимает ее разочарование, предлагает, чтобы они вернулись в Осло, и уже видит, как они всей семьей снова едут туда, как входят в дом ее детства. Но замечает, что и сама не верит в такой счастливый конец. «Начало-то гораздо легче представить», — думает она, заворачивает за угол на Нордригатен и почти бежит, чтобы скорее оказаться на месте, чтобы наконец добиться ясности. Добегает и видит большие освещенные окна и Гершона за прилавком. Перед ним дама в возрасте примеряет шляпку, она обернулась к мужу, чтобы спросить его совета. «Никаких молоденьких красавиц, Гершон на работе, работает». Эллен резко тормозит, норовит сбежать, пока ее не заметили, но поздно, Гершон уже увидел ее. И удивился, однако и обрадовался тоже, и даже поднял руку, чтобы помахать ей, но так и замер. Заметил, какое у нее перекошенное недовольное лицо, как-то сжался и с вымученной улыбкой отвернулся к даме и ее шляпке. Эллен застыла на месте. Сперва она думает перейти дорогу и зайти в магазин, поговорить с ним, но что ему сказать? Зачем она пришла? Соскучилась? Повидаться? Тогда она не стала бы подкрадываться из засады, думает Эллен и ругает себя, какая же я дура. Поворачивается и уныло бредет прочь. Дома она пробует навести красоту и уют. Хочет поговорить с девочками, но им не досуг. Да и странно, с чего вдруг она решила включиться в их жизнь. И зачем лезет обниматься? Они уворачиваются и спешат вернуться к своим делам. Наступает вечер. Гершон возвращается поздно. Он навеселе, но отказывается отвечать, где был. Идет в туалет, а потом прямиком в кровать, хотя Эллен дожидалась его, сидя на диване, и с улыбкой встала навстречу, едва он появился в дверях. Но он избегает ее, и в его глазах погас свет, с которым он всегда смотрел на нее. Они ложатся в постель. Она протягивает руку и в темноте кладет ее ему на плечо, но он бормочет, что устал, хочет спать, и поворачивается к ней спиной. Эллен закрывает глаза. Слушает его ровное и спокойное дыхание. Чувствует расстояние между ними и чувствует, как все превращается в труху. Спустя несколько дней Гершон приходит домой рано, и пока дети гуляют, коротко уведомляет ее, что ему предложили работу в Осло. Что он не видит продолжения их совместной жизни. Что он готов снимать квартиру для нее и детей, но хочет развестись. Ты как телефонный разговор с Рикой о прощении. Она позвонила, когда я ехал через Трёнделок, и сказала, что есть и другая причина, почему в семье замалчивали все связанное с войной и той историей. Они не уклонялись от неприятных разбирательств, считает она, наоборот. Ими двигало желание простить и идти дальше. Поэтому они так и говорили, что было, то было, этого уже не исправить. Не в смысле подрихтовать прошлое, вытеснить или забыть. А потому, что единственное, что мы исправить можем, это дорога вперед. Наверное, та же идея была главной в миссии выжившего в Освенциме Юлиуса Полтиэля. Не осуждать, преследовать и обвинять, а прощать и смотреть вперед. Мы живем в эпоху словесных баталий. Пусть лучше этот роман станет призывом смотреть вперед. Пусть он лучше станет возможностью для примирения и прощения, написала она вдогонку в СМС-ке. Мне кажется, что в последние годы эта же позиция смутно обозначилась и в наших разговорах с Гретой о ее матери. Постепенное смещение фокуса бесед в сторону от обвинений Эллен в том, что она чего-то не сделала, не смогла. И появление на этом месте нового, медленно вызревающего примирения – понимание, что мать была сломлена войной, что та искорежила и ее саму, и все ее будущее, каким оно могло бы для нее стать. Разговоры, крупицы воспоминаний, переживаний, они постепенно привели к примирению. Война перечеркнула будущее многих юных мечтателей, не дала им реализовать себя. И тем не менее, именно из этого перечеркнутого и нереализованного произросла моя семья. Время и прощение. Прощение. Прощение. Ты как телефон, который звонит на письменном столе Риннана в ночь на 7 мая 1945 года. В последнее время Германия проигрывает на всех фронтах, и надежда на контрнаступление, которое развернет ход войны, становится все призрачнее. Теперь сотрудник миссионерского отеля говорит в трубке, что все, Германия капитулировала. Война кончена. Господи, все кончено. Что такое? Спрашивает Карл. По Риннану он видит, что-то случилось. Но Риннан не в силах отвечать. Все тело онемело, прямо как при параличе. Может, надо покончить с собой? Пойти в подвал и застрелиться? Нет, решает он, додумав мысль, ему рано сдаваться. Пока еще их не поймали. Возможно, ему удастся сбежать, скрыться, думает он, и кладет трубку. Поднимает глаза на Карла. «Разбуди всех!» Германия капитулировала, придурки. Карл пялится на него. Подруженция Карла, Ингеборг, смотрит мрачно. «Давайте! Быстрее! Надо собрать и сжечь все документы. А потом убираться отсюда. Живо!» Кричит Риннан и хлопает ладонью по стене. Достает ликер, наливает стакан и принимается составлять список того, что надо уничтожить в самую первую очередь, пока остальные насельники обители ходят как сомнамбулы из комнаты в комнату, хватают какие-то предметы, потом кладут их обратно. Стучат в дверь, будет кого-то. Он наливает еще стакан, выпивает и идет в архив. Достает папки с секретными документами и вытаскивает из них планы, списки агентов, негативных контактов и тех, кого он запытал и убил. Потом закидывает всю пачку в камин. Некоторые листы разлетаются по сторонам, но тяжелая стопка все-таки плюхается в камин, вздымая огромное облако пепла и золы. Оно заволакивает комнату. Риннан отворачивается, не дыша, потом оглядывается в поисках спичек. Нет, там слишком много чего жечь, параллельно думает он и велит Карлу принести канистру керосина, а сам тем временем подбирает с пола разлетевшиеся бумаги. Ингеборг помогает ему. Потом он поливает керосином стопку бумаг, по комнате растекается резкий запах, и Риннан поджигает бумаги. Раздается хлопок, когда вспыхивают горючие пары, звук на удивление громкий, и Риннан начинает смеяться. Но думает он уже о том, какие вещи взять с собой. Еда. Питье. Сигареты. Им надо только добраться до гор в Вердале, а оттуда они уже сумеют перейти через границу в Швецию. И растворятся там, скроются, исчезнут. Такой план может выгореть. Он годами отслеживал и наносил на карты маршруты эвакуаторов. Знает местность наизусть. Им нужно просто поторопиться. Он подсчитывает, сколько у них машин. Потому что дополнительных сейчас не добыть. Внимание всем! Берите оружие, еду и воду. Мы уезжаем в Швецию. Отправление через 5 минут. Все ясно? Да, отвечает Карл. Ингеборг тоже кивает. Котенок, бедная, стоит у стены в полной растерянности, видимо, в шоке, что неудивительно, думает Риннан и идет к ней, но она отворачивается и говорит, что ей надо упаковать вещи. Ишь ты, неужто кинуть решила? А он-то уж думал, что они будут вместе. Ну и пошла она куда подальше, шлюха моржовая. Так, ладно, надо собираться. Он находит вещмешок и набивает его сигаретами, пулями и деньгами. Берет автомат. Проходит по коридору, не оглядываясь. И в последний раз покидает Бандову обитель в темноте, в ночи, накрывший город.